Стоило моему кулаку коснуться сжимающих оружие рукам, как защитный покров желтого пламени не выдержал, и те начали стремительно ржаветь. Блестящий, отдающий серебром металл, не мог справиться с разлагающей саму суть силой врага. Выродок резво для своих габаритов отпрыгнула эта помесь человека и тролля, закованного в латы. Из-под забрала шлема не было видно глаз, но он точно посмотрел на свои руки. «Тебе просто нужно сдохнуть. Тебе и твоей шлюхе-сестре». Есениев, Федор как раз оказался рядом, готовя какую-то свою волшбу. «Займись Емельяном. Похоже, этот тролль его хорошо приложил. Затем помогите остальным. Я тут сам». «Вы уверены, глава?» — сосредоточенно спросил он, сжимая меч. «Ну хоть спорить не стал. Растет доверие у мужика. Уверен, иди». Исчезнув в вспышке молнии, командир егерей отправился на выручку Симонову. Я сделал шаг вперед к врагу, вставшего в боевую позицию. Он тоже что-то готовил, что-то убойное, отчего его оружие горело в огне еще сильнее, как и сама аура. «С мастером я еще не сражался в этом мире», — похрустел я шеей, зная, что он прекрасно меня слышит, невзирая на творящийся вокруг хаос. «Но ты будешь первым. Рывок света, еще один». Будущий смертник не стал ждать, и из его тела во все стороны вырвалась мощная, не меньше 5 метров в высоту, волна пламени. Я пронесся сквозь нее, терпя невыносимый жар. Костюм на мне сгорел мгновенно, как и волосы. Покров Сизифа не справлялся, и кожа стремительно покрывалась ужасными ожогами, но регенерация и печать света не давали мне потерять сознание от боли и латали тело. И каково же было, наверное, удивление этого ублюдка, когда я вырвался из огня и нанес удар в его живот. Печати усиления и скорости работали в полную мощь, а потому мужика натурально сложило пополам. По себе знаю, что такой удар подобен стенобитному тарану, на себе пробовал. Скверно, конечно, проезд его броню и энергетический покров, но ждать я не собирался, задействуя по полной все силы и резервы этого слабого, ничтожного тела. Уже за то, как именно он назвал человека, что стал мне дорог в новой жизни, я вытащу его из этой скорлупы и сделаю это голыми руками. Трясясь в пикапе, шиперы группа бойцов из поместья Потемкиных спешили на помощь по сигналу тревоги. В отличие от остальных людей в гвардии рода, лица которых выражали готовность к сражению, нетерпение от будущей схватки и волнение за товарищей, он не переживал. «Господин, глава». Григорию было до сих пор тяжело воспринимать Светозарного именно так. Казалось бы, что эта роль слишком мала для него. Никто другой в гвардии так не считал, но вот шипер знал больше. Он видел больше остальных. В тот день, когда он впервые познакомился с тем, кого называли Виктор Потемкин, то уже понимал, этот человек другой, не такой, каких встречал Григорий за свою жизнь. Не аристократ, не простолюдин, не смертный и не бессмертный. Он словно другой, не из этого мира. В тот момент, когда он при знакомстве назвал себя Светозарным, бывший боец команды Сигма благодаря своему второму дару, увидел первое подтверждение. Второй дар шипера, который в боевом потенциале был бесполезен и позволял лишь увидеть всполохи ауры, показал ему душу этого человека. Яркий свет, что спускался к нему словно из самой вселенной. Потом же случилось то, что случилось. Шипер должен был умереть. Заражение темной энергии не остановить, его невозможно излечить или как-то помочь пострадавшему. Обращение в будущее чудовище проходило стремительно, и Гриша знал, что его жизнь должна была закончиться в том зале крепости. Генерал поступил бы верно, облегчив его страдания путем убийства, напарники бы тоже справились, но в той ситуации им предстояло сделать сложный выбор, особенно Живе, которая боролась за его жизнь до конца. «К Потемкину, серьезно, я тебя не узнаю, Гриша. Зачем тебе сдался рот этого парня? Да, он спас тебе жизнь, но долг можно отдать иначе». Именно это сказал ему командир, когда шипер очнулся в госпитале. Время подумать у него было, как и принять решение, в котором он нисколько не сомневался. Пусть все считают, что таким образом он отдает долг. Пусть думают, что хотят. Они слепцы, думающие, что у него проблемы с головой. Они не видели того, что узрел Гриша на границе между жизнью и смертью. Не видели ту голодную и алчущую тьму, что окружала его и тянула к нему свои пылающие в темно-зеленом пламени когти. Человеческая душа ничто перед этой силой, а потому шиперу оставалось только кричать, когда его стали рвать на части. Он слышал смех миллиардов тех, кто заточен в той тьме. Слышал их крик, зовы о помощи, мольбы и муки. Безумие то место олицетворяло собою кромешное безумие. От него не избавиться, от него не убежать. Вечная, никогда не заканчивающаяся агония, вот что ждало бы Григория, поглоти его эта тьма. Но когда он почти сдался, когда практически не мог более выносить этих страданий, кромешную тьму осветил немыслимо яркий свет, принявший облик облаченного в белоснежные доспехи пожилого мужчины. Одним своим появлением он рассеял кромешный мрак, словно солнце, что взошло в зенит. Даже практически растворившись и потеряв самого себя, Гриша услышал, как завопили обитающие в том месте души. И не только они. Кто-то, кто прятался прямо в сердце этой тьмы, рычал от злости, а затем и от негодования. Стоило помимо света появиться еще и другому темно-зеленому пламени. Оно вырвалось прямо из фигуры спасителя и набросилось на своего побратима. Когда все это закончилось, Шипер не знал. Чувство времени в тот момент для него было потеряно полностью, но он запомнил того мужчину, которого впору называть стариком, как и то, что он лично вытащил на себе Гришу из тьмы, приведя его к свету. Прибыв на место, бойцы под руководством Шипера сразу же бросились на подмогу. Раненого врага добивали без пощады, взяв лишь одного языка, а своим оказывали поддержку. Одна из машин, полная пострадавших бойцов рода, отбыла сразу же, как подавили остатки сил врага. Вымотанную и едва стоявшую на ногах Светлану Константиновну, которой также пришлось принять бой с двумя одаренными убийцами, погрузили вместе с раненым Емельяном. Напарнику хорошо досталось, но он был жив. Их эвакуацией командовал непосредственно Федор, но Светозарного с ним не было. И оттого страннее, почему именно так. Разузнав ситуацию, он двинулся искать лишь одного человека, которого нашел в самой пострадавшей части леса. Деревья вокруг трещали в огне, земля чадила дымом, вонь гари витала повсюду. Светозарный был именно там, полностью голый, покрытый с ног до головы сажей, красными ожогами и волдырями. Он походил на едва живой труп, но это не мешало ему удерживать одной рукой монструозный обоюдоострый двуручный топор, лезвие которого было приставлено к шее стоявшего на коленях человека. Впрочем, человеком его сейчас сложно назвать. Латный доспех на нем раскурочен, словно его пытались вскрыть тупым ножом. Кольчуга порвана и висела кусками вместе с плотью. Левая рука у него отсутствовала, ее будто сначала грубо сломали, а затем оторвали. Валялась она неподалеку, а из обрубка торчала кости, капала кровь. Помятый шлем лежал рядом. Лицо, сплошное кровавое месиво, но этот человек был еще жив. «Ты, ты сдохнешь, Потемкин!» — выплюнул он кровь, захлебываясь ею. «Вы все сдохнете!» Князь ничего на это не ответил. Резко, почти без замаха, он начисто срубил его голову. Мертвое тело глухо свалилось на землю. Воцарилась тишина. Светозарный посмотрел на топор, с легкостью закинул его на плечо. «С моей сестрой и ранеными все хорошо, сухо, с легкой хрипотцой», — произнес он, не отрывая взгляда от трупа в доспехах. «Да, Свят, раз так, то тогда для тебя есть дело. Забери его доспехи, сгодятся на переплавку, и найди мне телефон». По его голосу было ясно, что того, кому он позвонит, не ждет ничего хорошего. И вновь, как бывало в последние дни, Шипер увидел в этом человеке ту самую фигуру, слабую, едва заметную глазу, но аура света вокруг него сейчас принимала именно эти очертания. «Мы идем на войну, Светозарный», — не удержался Шипер от вопроса, затаив дыхание. «Да, Григорий», — вспыхнули ярким светом глаза молодого князя. «Мы идем на войну, поместье рода Демидовых». Нежась в ванной после утомительного вечера, хозяйка Медной горы пригубила вино, одна бутылка которого стоила столько, что не каждый богатый аристократ мог себе позволить, и с задумчивым видом откинула голову на бортик. Мокрые волосы спадали на ее плечи, лицо и грудь, а мыслями герцогиня до сих пор пребывала на злополучном приеме. Она облажалась дважды. Первый раз, когда сочла, что мальчишка не устоит перед ней, а во второй, когда дала волю своим эмоциям. Редко, почти никогда, с ней обращались вот так, как с какой-то деревенской девкой, мнение которой вовсе не учитывается. Более того, Потемкин говорил это при людях, нисколько не стесняясь и не сдерживаясь в выражениях. Каков нахал! И ведь задача была проста – втереться в доверие, по возможности соблазнить, но не более того. Необходимо было завлечь мальчишку, а затем держать на коротком поводке. Спать с ним она не собиралась даже по приказу императрицы. Для подобных задач есть другие должники на службе ее императорского величества. Но их посылать не стали, а выбрали именно ее. И Урал в этом списке причин даже не в первой тройке. По ее данным, Потемкин хорош, как егерь, вот на этой теме они и должны были сойтись. Вот только из-за долгого общения с благородным обществом, имеющим свой отпечаток, она немного решила поиграть, что привело к плачевному финалу. Слишком привыкла она после кончины мужа вести себя с противоположным полом резко и беспощадно, разговаривая с позицией силы, и не сразу сообразила, что провалилась. Еще и сорвалась, как малолетняя дура. Скривившись, женщина провела рукой по небольшому шраму в центре груди, едва заметному, почти неразличимому на коже, но он был самым запоминающимся в ее жизни. Сапфировый шершень, являющийся опаснейшим из ядовитых тварей зоны, оставил его в напоминании о себе и том походе. И если бы не императрица, что до замужества также была егерем, то сейчас Дарья не пила бы это прекрасное вино и не дышала. Те времена, когда Демидова была еще только Савельевой, она помнила очень хорошо. Дочь нищего барона, погрязшего в долгах, а затем и расставшегося с жизнью посредством петли и мыла. Все его долги, разумеется, повесили на единственную дочь, которая только-только начала развивать свой дар. Да, Дарье пришлось взрослеть быстро, как и понять, что жизнь не сахарная вата в розовых тонах. Образование у нее было, но не законченное, а потому путь лежал в имперские егеря. Там она и дар свой развила и заматерела, а затем и заработала как репутацию, так и деньги, чтобы рассчитаться с ростовщиками. Сложный был период, но тогда еще девушка считала его одним из лучших в своей жизни, поскольку повстречала наследника Демидовых, который отдавал обязательный долг государству, как и положено аристократам империи. Любомир, выходец из рода промышленных уральских магнатов, построивших свое состояние на добыче редкоземельных ископаемых, был человек тяжелым на характер, но твердым и волевым. Роман их закрутился быстро, они оба любили адреналин и чувство сражений, какое давали твари зоны. Жизнь на острие опасности, чтобы кровь пылала. Уже тогда Дарья сделала себе имя, ее боялись и уважали многие, за силу и за стратегический ум. От этой мысли женщина ухмыльнулась. Стратегический ум, который дал осечку с одним единственным молокососом. Роман с наследником Демидовых перерос в нечто большее, и в конечном итоге они покинули ряды егерей. Девушка взяла себе фамилию мужа, вошла в его род, и они сыграли свадьбу. Вот только, как оказалось, Любомир не мог расстаться со своей натурой истребителя-чудовищ. К мирной жизни он не питал никакой любви, она его угнетала, а твари на границах были слишком слабы. Это в конечном итоге и привело к тому, что он организовал поход, чтобы добыть больше земель для рода. Разумеется, цель была не в них, а в самом желании битвы, но кому от этого легче? Сколько же она умоляла его одуматься, сколько слез пролила, ведь вместе с ним отправиться не могла, ни на ранних сроках беременности. Итог был плачевен. Армия, которую вели за собой муж и его друзья, погибла в зоне. Сам Любомир там же и сгинул, а те немногие выжившие аристократы принялись потихоньку копать под рот. Первое нападение случилось буквально через 3 дня, после которого женщина с трудом выжила, но потеряла ребенка. Тогда-то и стало понятно – предательство. Самые доверенные союзники ударили в спину, убили ее мужа там, где даже тела его теперь не найти, а затем принялись и за нее. Именно тогда Дарья, что вышла из короткой комы, и начала свою охоту. Она уничтожила их всех, каждого, кто улыбался им с мужем на званых вечерах, всех, кто называл себя другом, а оказался ядовитой змеей, пригретой на груди. С того самого момента она и стала хозяйкой Медной горы, поглотившей все активы бывших друзей и возглавившая род. И все равно, что теперь это род из одного человека. Наверное, из-за этого предательства она и не вышла замуж повторно. В память о муже и о том, что люди, даже близкие, имеют свойство ударить в спину. Впрочем, она не отказывала себе в мелких интригах и использовала мужчин, усилия свой род. Но ни о какой интимной близости или симпатии речи не шло. Теперь же, на 4-м десятке, ей приходилось отдавать последний долг. Сколько лет тот держался в рукаве Екатерины. И ведь не забыла, вспомнила и настоятельно попросила помощь. И Радикова, ради какого-то князя из обнищавшего рода, в гвардии у которого 2 калеки, а в довесок еще и 2 сестры. Информацию ей изначально предоставили не в полной объеме, кроме досье и последней характеристики. Интересный парень этот Потемкин, был бездарностью, кутилой и повесой, а затем, в один миг, изменился до неузнаваемости. По своему опыту Дарья могла сказать, что такое возможно. Во всяком случае, раньше она так считала, пока не дала выход своим эмоциям и не ударила. Разумеется, силу свою она сдерживала, убивать мальчика не хотела, но вот принести извинения тот был обязан. И вновь все пошло не по плану, когда Потемкин даже не стал защищаться. Он не заблокировал ее удар, хотя мог. Он не призвал свою силу, про которую она столько слышала. Как минимум его сражения в зоне у крепости и защиты Хабаровска вызывали у нее небольшую симпатию, но просто принять удар, подставить щеку — все, что Потемкин делал, так это словно игрался с ней, как с маленькой девочкой. Он ни разу не атаковал в ответ, всю лужайку и веранду порушила именно она. Вместо этого он в какой-то момент мягко перехватил ее руку, когда Дарья добавила больше силы, чтобы достать его. Его хмурое лицо в то мгновение отчетливо запечатлелось в памяти женщины, как и его взгляд, в точности похожий на тот, что был у Любомира. Стальной, давящий, полный несгибаемой воли и принадлежавший человеку, который убивал и умел это делать легко и непринужденно. В тот же миг, лишь на секунду, Потемкин выпустил свою силу, чтобы противостоять ей. Глаза его вспыхнули невероятно ярким светом, а от вырвавшейся потоком мощной ауры захватывало дыхание. И та не шла ни в какое сравнение с рангом воина, который ему присвоили на одной единственной регистрации. Нет, это была иная сила, и подобное давление Дарья чувствовала лишь единожды. На приеме во дворце, когда императору не понравились слова посла Османской империи. Тогда все люди в зале чуть ли не потеряли сознание от мощи императора, а иностранец поехал обратно к своему шаху в без ног, рук и остального тела, в виде головы, как предупреждение и угроза, которая подействовала. Ну ладно, император, с ним все понятно, но откуда такая мощь у Потемкина, тем более мальчишки? Лежавший на плавающем в ванной подносе телефон зазвонил. Его мелодия вырвала герцогиню из потока мыслей и образа странного князя. Лицо ее вновь скривилось, стоило только увидеть абонента, а когда она сняла трубку, то услышала ожидаемое. Ну что, подруга облажалась. То, что императрица заговорила с ней в вполне себе дружелюбном тоне, было хорошим исходом. В гневе Екатерина страшна, а тут странно как-то. Потемкин меня оскорбил, и я была в своем праве. Оправдываться она не собиралась, но требовалось что-то сказать в свою защиту. Что, слова моего племянника задели тебя за живое? Коротко засмеялась императрица. Ну ты на него не серчай, тем более, что он тебе услугу оказал. Ты слишком расслабилась в общении с этими обходительными павлином, а он тебя обратно в тонус привел. Вон, даже подраться успели. Правда, в одни ворота, но зато как. Лужайку графу попортили. Я тебе доверила ответственное задание, важное. А вышло, вот так. Ну и что делать будем, Даша? Я думаю над этим, вздохнула Демидова, поморщившись. Может, оно и к лучшему было бы, умри она тогда от яда твари. Но это мимолетная мысль, а действительно здесь и сейчас. Ну ты думай, думай, пропела Екатерина, а затем голос ее резко изменился и стал отдавать холодом. Дам тебе информацию для размышлений. 2 часа назад на Потемкина было совершено покушение. Он с сестрой выжил и, согласно поступившему от моего человека докладу из его поместья, готовится к войне. Заявлений никаких официальных не было, а значит, племянник делать их не собирается. Думаю, мысль ты уловила? Да, ваше императорское величество, ответила Демидова, уже вылезая из ванной. Благодарю. Скажешь спасибо, когда справишься и войдешь в доверие к моему племяннику. На тебя большая надежда, Даша. Ты давай там, не подведи еще раз. Звонок прервался, а женщина, завернувшись в халат и завязав на волосах полотенце, вызвала к себе начальника гвардии рода. Идешь воевать, значит, но с кем? Пробормотала она. Что ж, в любом случае это будет определенно интересно. Глава 20. Поместье баронского рода Нарышкиных. Время 03:34. Нарышкин Алексей Николаевич не спал, восседая в своем кабинете в большом кресле. Табачный дым, видимый глазу, густым облаком витал в воздухе, смешиваясь со стойким запахом алкоголя. 3 пустые бутылки дорого коньяка были тому подтверждением. Барон открыл 4-ю, плеснул жидкость в бокал и залпом опустошил. Его взгляд то и дело падал на лежавший на столе телефон. 4 часа назад отряд наемников с Красноярска, где у Нарышкиных была часть активов и несколько текстильных фабрик, должен был выйти на связь, как и нанятый в Новосибирске егерь, промышляющий на убийствах, как дополнительном заработке. Но телефон все не звонил, новостей не было никаких, а тревога росла, как и злость. Давно пора было уже прикончить этих Потемкиных, но главный союзник Нарышкиных чего-то ждал. Не хотели Михадины начинать действовать уже сейчас, раскидывая свои сети интриг. Тяжелые они на подъем, чтобы ударить силой в лоб. Хотя, было бы против кого еще сражаться. Жалкая гвардия из 30 человек у Потемкиных не предоставляла никакой угрозы, а сам князь. Слухов про него много стало ходить в последнее время, но Алексей считал, что это все фарс. Скорее всего, молокосос залез в кошелек сестры, как делал постоянно, и нанял людей, которые сделали за него всю работу. Вот только он каким-то образом попал в отряд Сигма и работал с генералом Кутузовым. Но, возможно, дело тут в предках Потемкиных. Дед и отец были той еще занозой в заднице у аристократов Урала. Принципиальные, правильные, сильные. Потемкиным в былые времена многие завидовали, многие ненавидели, но боялись, это да. Теперь же от этого рода почти ничего не осталось, хоть сейчас можно все забрать себе. Во всяком случае земли, которых всегда мало. Впрочем, может, Алексей еще подождал бы, но не после того, как его сына, его наследника, нагло избили. 2 дня Игорь пробыл у целителей в шатком состоянии. С того момента он при упоминании Потемкиных срывался на нервный визг. Позор, а не наследник, но другого нет. Один раз глава рода Нарышкиных решил помочь своему сыну исправить ситуацию. Свел его с нужными людьми, дал контакты и сказал сделать все самому. Исправить свой провал и вернуть честь. Но и там все пошло наперекосяк. Наемники сдохли, а избэшники упали на след их рода. Хорошо, что доказательств никаких не нашли, но слежка какое-то время была. Дверь кабинета приоткрылась и внутрь заглянул Игорь. Скривившись от густого дыма, забивающего легкие и вызывающего кашель, он хрипло произнес: «Отец, не отвлекаю, заходи, сынок», — кивнул тучный мужчина, почесал свой выпирающий живот и налил еще коньяка. «Ты что-то хотел? Узнать, как там?» «Ну ты понял». Мальчишка прятал взгляд в пол, сжимал кулаки и был на нервах. Известие, что отец лично взялся за устранение Потемкиных, грело его душу от нетерпения. «Пока тихо», — поморщился Алексей Николаевич. «Возможно, наемники и нанятые убийцы сейчас отступают, и им некогда, но они обязательно выйдут на связь». «Не сомневаюсь», — широко улыбнулся Игорь. «Этому выродку и его слабакам в гвардии не справиться с мастером, особенно с таким. И я также считаю», — покивал его отец. «Но ты ведь не только по этой причине пришел, младшая сестра Потемкиных. Отдай ее мне, отец. Ей 12, из ее можно воспитать покорную рабыню». Алексей Николаевич вздернул бровь, всмотрелся в полной решимости лицо сына и громко засмеялся. «А знаешь, хорошая идея, ты меня порадовал. Самое то для оставшейся девки этого ублюдского рода. Ты получишь ее, как только мы официально объявим войну в течение дня. Начнем штурм поместья и...» Он не договорил. Пол под его ногами и стены кабинета содрогнулись. Дорогой антиквариат, которым Нарышкин гордился, попадал вниз и стал разбиваться. Пустые бутылки коньяка задребезжали, а початая перевернулась на столе и запачкала брюки мужчины. «Что за...» — вскочил он со своего кресла, а его сын не на шутку струхнул. «Ложкин! Ложкин, мать твою!» Дежурящий за дверью гвардеец забежал внутрь, на лице его царил страх. «Что там случилось?» «Нападение, господин!» — сглотнул гвардеец, а его рация разрывалась от криков и голосов. «На нас напали!» «Что о?» — яростно заревел глава рода. «Кто посмел гвардию в ружье?» «Всех! Убить всех!» Вот только его крик потонул в мощном взрыве. Укрепленная зачарованная стена разлетелась на куски, массивные ворота вынесло напрочь, а за ними появились огромные ледяные пики. «Это Потемкин!» Панически орали в рации на груди гвардейца, а затем голос сменился криком смерти. «Нет, не надо, прошу, Алексей Николаевич сглотнул, мысли его лихорадочно заметались в поисках вариантов действия. Неужто князь прикончил всех наемников и убийцу, и теперь пришел за ним? Дерьмо. Но как он смог-то? Но если глава рода и думал, что теперь делать, то его сын пребывал в полнейшем ужасе. И если бы кто-то сейчас обратил на него внимание в полумраке помещения, то заметил бы, как на штанах рослого детины расплывалось мокрое пятно. За 10 минут до основных событий я стол на пригорке и взирал на раскинувшиеся обитель того, кто подослал убийц. Неплохое, весьма солидное поместье себе отгрохал этот Нарышкин, решившийся на подобный поступок со смертельным исходом. Для него, разумеется, высокие стены, выше, чем у того же Валевского. Массивные ворота, такие и тараном не сразу возьмешь, а судя по фигурам на стенах, бойцы несли свою вахту исправно и патрулировали. На третьем этаже особняка, В нескольких комнатах горел свет. Тролль в латах перед своей смертью многое рассказал. Человек, слишком уверовавший в свою силу, не следил за языком. В победе он не сомневался, а потому решил поведать мне, кто именно нанял его. Плохого исполнителя нашли на Рышкины, тупого. Впрочем, даже если бы не он мне все рассказал, то выживший язык точно бы развязался. Тот и так пел соловьем, когда я, нисколько не стесняясь, применял науку, которой не гордился. Пытки, не люблю я их, черное это дело, но приходилось прибегать по долгу службы, и я в этом был определенно хорош. Чего не сделаешь, лишь бы взять на себя бремя лидера и не запятнать братьев. Особенно, если целью были какие-нибудь культисты темных богов и необходимо было выведать, где находится рассадник заразы. Света после происшествия была сама не своя и сейчас находилась под присмотром целителей рода. Ей тоже досталось, пришлось вступить в бой, чтобы защитить наших бойцов. Девушка справилась с двумя одаренными воинами, но слишком надорвалась. Что ж, гордость за нее я чувствовал, как и ответственность. А раз так, то, похоже, нужно будет взяться и за ее тренировки. Ибо, как твердило Писание, крепкий тыл – залог победы. По всем законам я должен был объявить войну официально и только потом начать действовать, но делать это собирался с одним нюансом. Письмо придет, но вот адресата не найдет. Давать врагу шанс подготовиться – глупо. Я бы поступил так, если бы Нарышкин обладал хотя бы граммом чести, но у той у него не было. В моем понимании он ничем не отличался от тварей зоны, а раз так, то и смерть его будет подобна загнанному зверю. Бойцы за моей спиной были готовы. Есениев чуть ли не рыл копытами землю, а убийственная аура от него ощущалась в полной мере. Командир егерей был в ярости, желал крови и с трудом сдерживал себя. И в подобном состоянии был не только он. Все бойцы рода, кто мог сражаться и стоять на ногах, были здесь. Каждый из них видел раненых друзей и мертвое тело Горюнова Владимира, молодого парня, которого старшие товарищи называли просто Вовкой, и который должен был еще жить и жить. Похоронами заняться мы не успели, не делая это, хоронить умерших, пока враг жив. Сделаем это позже. Рядом с Есениевым находился бледный Емельян, крививший лицо от боли. Мастеру хорошо досталось. Сергей Михайлович собрал его кишки по прибытию домой, но отлеживаться Симонов не собирался. Как он сказал: «Не могу я такое пропустить, глава, а раз не сдох, то еще повоюю». «Федор», — сухо произнес я, не оборачиваясь. Погода шептала, яркая луна взошла над небосводом, а звезды призывно поблескивали. «План ты знаешь, принимай командование». «Принято, глава». В том, что сейчас старый волк кровожадно оскалился, не было сомнений. Я дал ему шанс на месть, которую он сам возглавит. Дальнейшие события можно описать просто и ясно. Резня. Караульных устранили бойцы физики, не оставляя никого в живых, а Есениев и Симонов приготовили мощную атаку. Часть стены и ворота разнесло на куски, сталь и камень полетели во все стороны. Зазвучали выстрелы и крики паники, вперемешку с боевым ревом моих людей. Емельян явно выжимал из себя все соки, творя волшбу, на которую был не способен на обычной тренировке. Целая группа гвардейцев Нарышкиных обратилась в ледяные статуи, а затем маг взмахнул рукой и те осыпались крошкой, что подобно шрапнели убило и других. Командир егерей метался молнией, а его клинок собирал кровавую жатву. Кровь лилась без остановки, я шел среди трупов, держа на плече лабрис убийцы. Тяжелый, громоздкий, но с печатями я мог им пользоваться, и пока не выкую себе иное оружие, так это и останется. Моих людей также ранили, кто-то выбыл из боя, но на этот счет у меня все продумано. Тот, кто наставляет, тот, кто оберегает. Услышь меня, освети сиянием своим тела смертных, благослови их дух в бой праведный, дабы несли они свое бремя и впредь. Очисти их души, даруй благословление свое и укажи путь истинный. Они служили и послужат еще, на благо вселенной, на благо человечества, на благо света. Печать света внутри меня вспыхнула, глаза засияли белоснежным, ярким светом, а аура охватила весь внутренний двор поместья. Молитва была услышана, взвешена и принята. Свет не отказал, хотя мог. В сражении с тварями он всегда был на стороне людей, но не тогда, когда те вырезали друг друга. И не будь я капелланом ордена паладинов, то, скорее всего, ничего бы не вышло. Заслуг перед светом у меня хватало и сейчас этот кредит доверия немного просел. Но не страшно, частью былой репутации можно и пожертвовать, чтобы спасти своих людей. Тем более, что молитва была не массовая, как в случае битвы у крепости, а урезанный, более слабый вариант. Исцеляясь от ран, гвардейцы вновь взялись за оружие, а те, кто продолжал сражаться, с еще большим остервенением набросились на обороняющихся. Я видел мертвые тела женщин и мужчин. В броне, при оружии, со страхом на лице они умирали и их души уходили к свету, но это лишние смерти, их вполне можно было избежать, если бы лишь один человек умерил свою жадность, гордыню и властолюбие. Каждый из них мог сражаться с тварями, врагами рода людского, а не погибнуть этой бесславной, бесполезной смертью. Но иначе никак, таковы правила ведения войны, для которой все едино. Пара гвардейцев в броне с гербом Нарышкиных, вооруженных мечами, выбрали целью меня. Я не скрывался, шел по полю боя, но в битву не вступал. Как я уже и сказал, мои люди желали мести, и отнимать ее мне не хотелось. Вот только с этой двойкой мне все же пришлось бы замараться в крови, если бы не неожиданный случай. Раздался пронзительный свист и, не добежав до меня считанных метров, каждый из них попадал со стрелой в груди, с легкостью пробившей броню. Я резко обернулся и заметил на стене человека в каких-то шароварах и тюрбаном на голове. Его смуглая кожа отчетливо виднелась в свете прожекторов и фонарей, в руке находился лук, а за поясом висел расписной колчан. Кивнув мне, этот мужчина наложил на тетиву сразу три стрелы, выпустил их и засвистел. И каждая из них нашла свою цель. Словно заговоренные они облетали моих людей и убивали гвардейцев Нарышкиных. Этот незнакомец оказался не единственным. Федор сражался с тремя закованными в латы воинами, сдерживая их натиск и продавливая, но вот один из них упал, захлебываясь кровью. Второй лишился руки, а третий ноги. Все произошло слишком быстро, но мелькнувшую маленькую фигуру в черных одеяниях, державшуюся во тьме, я отследил, как и то, что передвигался этот человек в верхних слоях тени. Из казарм выбежала еще группа бойцов в латах, но только они собирались вступить в бой, а Емельян приготовил свое заклинание, как им на головы, прямо с неба, с мощным грохотом, свалился самый настоящий гигант. Он был на три головы выше этих мужей, закован в тяжеленные бордовые доспехи и вооружен двуручным мечом в каждой руке. Резню, которую тот устроил, превратив с легкой руки в фарш всех своих противников, выдавала в нем берсерка хладных гор. Но нет, мир другой, а на плечах этого воина нет шкуры белианского медведя или ахаронского волколака, которые берсерки носили на плечах постоянно. Интересно, однако, кто это решил нам помочь, но подумаю об этом позже. Главное, что эти воины сражались на нашей стороне и вносили ощутимую лепту, проливая реки крови и держась подальше от моих людей. До дверей особняка было рукой подать, их защищал ощетинившийся огнестрелом и холодянком отряд бойцов, державших оборону. Я скинул с плеча лабрис и медленно наступал на них, оставляя позади себя, на каменной дорожке и земле длинную борозду. Первые ряды, прикрытые щитами, дрогнули, свою ауру я не сдерживал. Свет струился из моего тела и внушал страх в ряды защитников, как и всполохи темно-зеленого огня, появившиеся на оружии. На меня навели дуло автоматов, но огонь никто не открыл. Из всех защитников эти остались последние, остальные погибли все до единого, мои бойцы встали за моей спиной, с ног и до головы покрытые кровью врага. Они внушали страх и трепет, а неожиданные помощники держались чуть позади, наблюдая за тем, что будет дальше. «Я скажу лишь раз и повторять не буду», — холодно заговорил я, а голос мой гремел среди образовавшегося побоища. «Отступите, сложите оружие и сдайтесь. Вы защищаете труса, который недостоин вашей преданности и за которого не стоит умирать. Отойдите, не мешайте, и тогда вас пощадят. Я, князь Потемкин, и таково мое слово. Решайте, у вас 3 секунды». Защитники переглянулись, некоторые из них сразу же разорвали строй, бросили оружие и с поднятыми руками вышли к нам. Их никто не тронул, что послужило сигналом для остальных сомневающихся. В конечном итоге среди всех тех, кто защищал путь к крыльцу, остался лишь один человек. Невысокого роста юнец, которому не дашь больше 18 зим. Он держал щит и меч, смотрел на меня широкими глазами и дрожал от страха, но не отступил. «Я не могу, ваша светлость», — покачал он головой, сглотнув. «Простите, но я не могу». «Достойно», — кивнул я, вскинул лабрис обратно на плечо, создав порыв ветра, от которого люди шарахнулись в стороны. «Тогда подними щит повыше, сынок, и будь готов». Парень так сделал, а я ушел в рывок света, оказался сбоку от него и ударом древка по шее вырубил его. Тот даже понять ничего не успел, упав на землю лицом вперед. Краем глаза заметил, как воин в бордовых доспехах ткнул в бок лучника и кивнул в мою сторону. О чем они говорил, я не слышал, да и не интересно мне. «Федор, этого пока не отпускай», — посмотрел на бессознательного парня. «Поговорю с ним позже, как придет в себя». «Принято, глава», — склонил голову старый волк. «Двери я вынес с ноги, сорвав те с петель». Раздались крики прислуги, а бойцы, ворвавшиеся вслед за мной, принялись выводить их. Этот приказ был строг, однозначной двойной трактовки не нес. Воинов гвардии я позволил убить, пусть и не желал лишних смертей обычных защитников, но слуги в их число не входили. Да, за мной много грехов, но, как я и сказал Свете, я не мясник. Мимо меня протащили орущую, плачущую женщину в бирюзовом халате, прижимавшую к груди сверток с младенцем, а также маленькую, дрожавшую от страха девочку, чуть помладше Любавы. Дети Нарышкина, за исключением наследника, тоже останутся живы. Их дальнейшая судьба меня мало волновала, но жизнь им оставит. Таков мой приказ. Я медленно поднялся по лестнице на второй этаж, уже зная, где моя цель. Раз в кровати его не обнаружили, а свет горел лишь в нескольких комнатах, то выбор очевиден. Дверь выбивать не стал, а просто открыл ее, и сразу скривился от вони табака, алкоголя и пота. Владелец кабинета обнаружился здесь же, как и его старший сын. Вот только если первый сидел в кресле и прожигал меня ненавистным взглядом с зачатками страха, то второй забился в угол и заскулил, стоило ему увидеть меня. «Ну, здравствуй, князь», стараясь держать голос ровным, заговорил Нарышкин. «Заходи, раз пришел. Если ты так сильно хотел навестить меня, то не обязательно для этого было убивать всю мою гвардию в поместье. Приветствовать его я не собирался, как и вступать в диалог. Не для этого я пришел сюда, и если Нарышкин думал тянуть время или заболтать меня, то ошибся». Скинув лабрис с плеча, пробил его лезвием дорогой деревянный паркет, положил на торец древко руки и, расправив плечи, посмотрел прямо в глаза этого человека. «У тебя два выбора». От моего тона он дернулся, но сдержал себя в руках. «Сознаться в прегрешениях и искренне покаяться, тогда ты умрешь быстро и легко, хоть этого и не хватит, чтобы утолить мой гнев. Либо же отказаться, и тогда я буду тебя жестоко судить, но в этом случае смерть твоя будет не быстрая и полна боли и страданий. Выбирай мудро, Алексей, ибо погибель твоя предрешена, и живым из этого кабинета ты уже не выйдешь». Глава 21. На автоматизме, соблюдая правила этикета за столом, я разрезал ножом исходящий паром стейк. Жирок на нем еще шкварчал, умопомрачительный запах пробуждал зверский аппетит. Стоит отдать должное повару, его навыки достойны похвалы. Впрочем, чего еще ожидать от лучшего ресторана Екатеринбурга, принадлежавшего роду Уваровых? До слуха доносилась приятная, живая музыка. В зале протекали тихие, никому не мешающие, разговоры посетителей. В большинстве своем аристократов или богатых купцов, которые могли позволить себе ужин в этом заведении. На меня то и дело кто-то бросило взгляды, шептались и едва не показывали пальцами. Новость о том, что род Нарышкиных отныне лишился своего главы и старшего сына, разлетелась по городу и за его пределами подобно пожару. Разумеется, следящие и заинтересованные в моем существовании люди не смогли пропустить такое, и спустя считанные часы после нападения на Нарышкина, мой телефон разрывался звонками. От Кутузова, от Краснова, даже от Пожарского, Осокина и Урусовой, которых интересовал лишь один момент. Нужно ли прислать свои войска? Вдруг князь Потемкин задумал прикончить не одного барона, а взяться еще и за остальных неугодных, кто пусть и неявно, но действовал против моего рода. Хотя, если Осокин и Урусова предлагали помощь, то вот Кутузов интересовался, когда присылать танки. Две штуки мне выбил генерал, в счет заслуг, как он сам выразился. Еще и посмеялся, что мог бы и подождать подарок, а потом уже воевать. Пожурить он тоже не забыл, что я нарушил несколько законов кодекса аристократии. А вот Краснов конкретно на это давил, недвусмысленно донеся до меня, что императрица знает о ситуации и наказания не последует, но не стоит играть с огнем. Получил он такой же недвусмысленный ответ, который не нес другой трактовки и звучал просто: «Я сам разберусь, что и как мне делать». Тем более, что письмо об объявлении войны было составлено и утром оказалось в канцелярии. И плевать мне, что в нем уже нет нужды, формальность соблюдена. Собственно, поспать мне так и не удалось. Дела не требовали отлагательств, как и подготовка похорон Горюнова Володи, которые назначены на завтрашнее утро. Обязательную тренировку я позволил пропустить, бойцы и так валились с ног, раненые не пришли в себя в полной мере, а прибывшего утром Семена Валевского погонял Алексей. Он не участвовал в бою и был с Любавой, а потому занялся физической подготовкой парня и его проверкой. Отдельно стоит уточнить про семью Нарышкина. Жизнь им оставили, отпустили на все четыре стороны, и их дальнейшая судьба меня не волновала. Поместье, что было им домом, теперь в руинах, ибо барон не желал сдаваться и принял бой. Не захотел Алексей покаяться, а потому смерть его, как и было обещано, сопровождалась болью и агонией. Я судил его, без пощады, и максимально жестко. Его черная душа отправилась в бездну, где ей самое место, а вот старший сын, с ним вышло иначе. Он оказался слабым духом человеком, раздавленным страхом трусом, которого покинул разум. Я уже наблюдал такое в своем мире за свою долгую жизнь. Парень превратился в овощ и остался психическим калекой на всю жизнь. Что ж, кому, как не родной матери, о нем позаботиться? Убить юродивого, пускающего слюни, я не желал, в этом нет чести. Интересные, однако, выверты бывают у многомерной вселенной. То она одаривает силой и властью тех, кто этого недостоин, то забирает все у тех, у кого в сердце храбрость, а в душе смелость. Тот юноша, что остался на защите своих господ до последнего, на роль дворянина подходил в разы больше, чем Алексей и его сын. Мальчишку, конечно, пощадили и среди всех тех, кто выжил из гвардии Нарышкиных, я предложил ему службу. Пусть он юн, пусть слаб телом, но воля его мне пришлась по душе. Выбор в любом случае за ним, и если завтра он не явится, то такова судьба. Стук каблуков по белоснежному плиточному полу вырвал меня из мыслей, заставив оторвать взгляд от тарелки и перестать механически работать челюстями. Аромат хвои и цветочных духов донесся в полной мере, стоило его обладательнице подойти к моему одинокому столу, вокруг которого образовалась зона отчуждения. Шепотки в зале прекратились моментально, а все посетители старались не свернуть себе головы, чтобы обратить внимание на меня и ту, кто приняла мое приглашение поужинать. Изумрудное платье, другого фасона, а не то, что было на ней во время приема, выглядело идеально. Открытые плечи, неглубокое декольте. Ткань приятно глазу очерчивала достоинство этой женщины, как и ее спортивную фигуру. Более того, эта женщина не стеснялась своих редких шрамов, словно выставляя их на показ, чем представительницы ее пола хвастались исключительно редко. Черные, немного волнистые волосы водопадом струились за ее спину, а несколько прядей покоились на плечах. Алхимией, какую тут принято называть макияж, она не пользовалась, если только чуть-чуть. Ну и конечно же украшения. Хозяйка Медной горы была богата, даже очень, и показывала это. Во всяком случае ее золотой браслет с кучей изумрудов, а также серьги и кулон, тянули как минимум на неслабые артефакты. Остановившись возле моего стола, она красноречиво посмотрела на один единственный стул напротив моего и приподняла бровь. Я же отрезал себе еще один кусок мяса, закинул в рот, прожевал и пригубил вино. Послышались редкие гневные шепотки, трактовку которых можно было свести лишь в одному. Он так и будет сидеть. Дарья их тоже услышала, и взгляд ее в один миг стал прищуренным, а аура всколыхнулась. И лишь добившись этого результата, я едва заметно улыбнулся и поднялся со своего места. Расправил плечи, приподнял подбородок, а затем спокойно произнес: «Здравствуйте, Дарья. Благодарю, что пришли. Уже лучше». Чуть приподняла она уголки губ. «Здравствуйте, ваша светлость. Должна признать, вы смогли меня удивить своим приглашением. Неожиданно, правда. Играет на публику, хитрая лиса. Ладно, сегодня я сыграю с тобой, но только сегодня и потому, что действительно благодарен. Ее люди помогли моим бойцам, внеся большую лепту в течение боя. И пусть мы бы справились без них, но этот порыв я оценил. Как минимум банального спасибо она заслуживала, и небольшого изменения моего отношения к ней. Именно поэтому я и не стал ждать, пока Екатерина или кто занимается движением плана касательно моего контроля, сделает свой ход. И пусть хозяйка горы вряд ли признается, точно не сегодня, что послала своих людей, дураком я не был. Как и видел слабо замалеванный герб ее рода на броне рыцаря в бордовых доспехах. Конспирацию они проделали из рук вон плохо. Хотя бы сменили бы наряд Арджуну Чопра мастеру-лучнику, владеющего рунной магией и являющегося егерем в роду Демидовых. Впрочем, возможно, Дарья действовала довольно быстро, посылая своих людей, а потому получилось так, как получилось, но лишний раз напоминать ей об этом я не собираюсь. Зачем? Ее согласие будет равно моему долгу перед ней, пусть и мелкому. Я галантно, соблюдая традиции своего мира и часть этого, который узнал в интернете, отодвинул ей стул и помог занять свое место. Та только почти незаметно фыркнула, но эмоции врать не будут. Женщина была довольна. Официант подскочил к нашему столу, словно только и ждал этого мига. Он возник буквально из воздуха и сразу стал принимать заказ Дарьи, записывая в свой блокнотик кучу позиций. Я уже знал, что аристократия и в этом мире любит пожрать от пуза, но, похоже, хозяйка Медной горы решила опустошить складское помещение этого заведения, а всех поваров нагрузить работой по полной. И бутылку вина, задумалась Дарья, а официант затаил дыхание. «Не нужно», — сухо произнес я, зашуршал под ногами и поставил на стол мутную бутылку, этикетку на которой прочитать было практически невозможно. «Этот вопрос я уже решил». Женщина улыбнулась, взмахом руки отпустила официанта и притянула к себе бутылку. Сил у нее хоть отбавляй, а потому пробку вытащила она без труда, принюхавшись к напитку. Алмавита урожай 1968 года. Нет, 74 го, распахнула она глаза, недоверчиво налила в бокал вино и, покрутив его в руке, пригубила. Да, 74 и краткое. Вот теперь вы смогли меня по-настоящему удивить, Виктор Константинович. Благожелательных ноток в ее голосе прибавилось, а во взгляде появился неподдельный интерес. Род Курбатовых, чьи виноградники находятся в Пятне на Северном Кавказе, очень редко продают это вино, тем более подобной выдержки. Это же был ваш подарок, так? Я кивнул, спокойно выдерживая ее взгляд и наблюдая за реакцией. И та не подвела, закусила нижнюю губу, задумалась о чем-то и слабо выдохнула. Хрен знает, что это за вино, но оно стоило мне одного танка, громкого смеха Кутузова, когда я озвучил просьбу, а еще пожелание бурной ночи. Насчет последнего не особо понял, а вот один упущенный танк моей старой капелланской душе было в какой-то жалко. Но дело сделано, жалеть об этом я не собирался. Да и было такое уже в моей прошлой жизни, когда та же Брунхильда получала от меня такие подарки, на которые не у каждого императора хватит золота в казне. Одна только броня из чешуи ледяного дракона чего стоила, но там был бартер со старым маком, который убил для меня обезумевшую тварь, но затребовал поставить на стол очень и очень редкую настойку, которую я берег, до своего посмертия берег, чтобы братья выпили за меня, но, впрочем, ладно, не о том сейчас. И в чем же причина столь щедрого дара? Хитро прищурилась Дарья. Неужели вы решили принести извинения, а если и так, то вы их не примете? Вопросом на вопрос ответил я. Смотря, какая будет формулировка, покачала она головой, явно забавляясь игрой. Но теперь женщина держала границы. Было видно, что прошлая попытка ударила по ее гордости, заставив стать осторожнее. Возможно, и приму. В таком случае, обмакнул я в соус последний кусок мяса, закинул в рот и медленно, под взглядом женщины, проживал, и только потом невозмутимо сказал: «Я прощаю вас». Звук упавшей вилки у столика неподалеку зазвучал оглушительно в образовавшейся тишине. К нашему разговору прислушивались и то, что помимо вилки упало еще несколько челюстей, я не сомневался. Дарья же замерла, ее брови медленно взлетели на лоб, а затем тишину разорвал мелодичный смех. Задорный, звонкий, он мигом разрядил обстановку, а я обозначил вежливую улыбку. «Да, Виктор Константинович», — смахнула она одинокую слезу из уголка глаза. «Такого я точно не ожидала. Удивлять вы умеете с должным размахом. Особенно, когда дело касается моих врагов», — согласно кивнул я и добавил сухости в голос. «Но мы же с вами не враги, Дарья». Хозяйка Медной горы спрятала улыбку за глотком вина и, поставив бокал на стол, нажала пальчиком на браслет. В тот же миг наш столик накрыл непроницаемый туманный купол. Уверен, зрители нас сейчас не слышали и не видели, а вот мы их, вполне. Может, закончим этот фарс, ваша светлость? Спокойно, без прошлой любезности и наигранности перед публикой заговорила она, и пусть в глазах ее не пропала искра, но женщина стала держаться иначе, как в тот раз, когда напала. «Такой вы мне нравитесь больше», — налил я себе вина и сделал глоток. «Да, Дарья, давайте закончим». «Что ж», — кивнула женщина, поставила локти на стол, свела пальцы в замок и положила на них подбородок. «Перво-наперво, дар ваш достоин восхищения, вы действительно смогли меня удивить, а это случается редко. Что же касательно возникшего на приеме у графа Валевского конфликта, я считаю, что наше разногласие урегулировано. Я кивнул в подтверждении, а она произнесла: «Чудно. Раз мы перешли к откровенности, то что тебе пообещала Екатерина?» Не стал я ходить вокруг да около, а рубанул с плеча, как и перешел на «ты», отчего она хмыкнула. «Как ты догадался, я спрашивать не буду, хотя мне интересно, что именно меня раскрыло. Тут нет тайны, она сама тебя выдала», пожал я плечами. «Я не собирался идти на этот прием. Плоскость моих интересов лежит в ином направлении, и торговать лицом было бы пустой тратой времени. Звонок Екатерины не оставил шанса отказаться, мое посещение поместья Валевского могло принести пользу, но, как оказалось, суть была в ином. И последним доказательством стала твоя напористость в начале. Молодой князь, нищий род, слабая гвардия, невыгодная партия, а тут статусная женщина, которой опасаются те же Долгоруковы. Ход мысли понятен, Дарья?» Бровь женщины дернулась, она со вздохом задумалась, а потом скривилась. «Держу пари, что на эту тему у них с императрицей разговор уже был, да и хозяйка не глупа. Возможно, привыкла к повышенному вниманию и тому, что многие перед ней расстилаются, а потому ожидала другого развития событий. Но глупой эту женщину точно не назовешь, род же она свой удержала, так еще и возвысила. Тем более, что если у меня и были сомнения, то теперь их нет, решил я все же закинуть удочку и попробовать. Твои люди в поместье Нарышкина оказались не лишними. Буду считать, что это ты меня так поблагодарил», не стала женщина отнекиваться, на что получила от меня плюс. Долг, конечно, она не озвучила, и причина понятна. Это было и в ее интересах. Раз уж теперь все карты вскрыты, то что, свои причины, почему я решила выполнить просьбу ее императорского величества, вновь скривилась она. «Я не озвучу, но ты должен понимать, это тупик. А на что ты изначально рассчитывала?» Приподнял я бровь. «Что вскружишь мне голову, начнешь вить веревки и сливать информацию. Интересно, почему в этот список ты не внес постель? Не нравятся женщины?» Хмыкнула она. «Это уж вряд ли, информация у меня другая. Либо же...» «Да нет, ты хороша собой», отмахнулся я. Сама сняла защиту и решилась на такие слова. «Интересный ход». Ответ банален и прост. От предательства никто не застрахован, и пускать к себе в постель ту, кто ведет двойную игру и лишь выполняет приказ. «Ты за кого меня принимаешь, женщина?» От этих слов она дернулась. Не из-за обращения, которое ей явно не нравилось, а контекста предательства. Эмоции в ее душе всколыхнулись, как и дар, а я нахмурился. Слишком бурная реакция, неожиданная. Похоже, у хозяйка горы тема предательства вызывала слишком болезненные воспоминания. «Полезная информация, надо запомнить. Я тебя услышала, Виктор. Выход из ситуации довольно прост», — кивнул я, отметив, что она начала успокаиваться. «Отчасти он стал предлогом, почему я пригласил тебя. Как я уже дал понять, мне неизвестно, что тебе пообещала Екатерина или взяла в оборот иным способом, но ты подходишь. Для чего же?» — хмыкнула она, прищурившись. «Чтобы выступить буфером между мной и императрицей. Она не отступится, а я не собираюсь играть по ее правилам. Не в моих это принципах». Собственно, Краснов должен был донести мои слова, что следующего подобного тебе я прикопаю где-нибудь в лесу. То есть, неподдельно удивилась она. «Ты угрожал императрице, знаешь, парень, ты еще более безумен, чем оказалось. Это была не угроза, а предупреждение. И не ей, а тем, кого она послала бы вместо тебя, пусть они об этом и не будут знать. И раз слово я свое дал, то сдержал бы при любом раскладе. Ты же мне подходишь по той причине, что соблюдать его не придется. Также тем, что в отличие от Пожарского, с которым мой род тесно связывают в последнее время, станешь второй стороной. Хочешь моим именем отвести слухи? Умно, пусть мне и неприятно такое слышать. Откровенность за откровенность», невозмутимо пожал я плечами. «И последняя причина, наш короткий бой мне многое дал понять, поэтому ты подходишь». «И что же ты понял, князь?» — фыркнула она. «Как минимум то, что твоя серая душа не лежит ко тьме, а эмоции истинные, когда ты не играешь, женщина. Но сказал я, разумеется, другое, многое». Мы замолчали. Я спокойно пил вино, а Дарья смотрела на меня немигающим взглядом и размышляла. Вот только недолго. Телефон в ее черной сумочке запищал, женщина дернулась и с недоумением вытащила его. «Интересно, скажешь нашей общей знакомой, что разногласия мы урегулировали, «А контакт ты наладила?» – кивнул я, прекрасно зная, что она увидела в своей телефоне. «Молодец, сестра, четко сработала. С первой поставкой можешь не торопиться, но сырье мне необходимо». «Что, князь, старуха Урусова не справляется с твоим аппетитом и ты пошел к более молодой мне?» Не смогла она удержаться от укола. Заказ на несколько видов руды, которую добывали ее предприятия, был очень хорош. Для меня, во всяком случае, если говорить о цене. Я нахмурился, глаза вспыхнули светом, а аура на мгновение вырвалась из тела. Купол, что был раскинут вокруг нас, пошел волнами и затрещал. Дарья замерла и в ее глазах, лишь на долю секунды промелькнул трепет. Практически незаметный, она быстро взяла себя в руки, но все же он был. Кто справляется с моим аппетитом, а кто нет, решать мне, женщина, со сталью в голосе произнес я. Я дал тебе шанс, который выгоден нам обоим. Воспользуешься ты им или выбросишь в помойную яму, решать тебе, но второго не будет. Отпустив силу света, я откинулся на спинку стула и посмотрел ей в глаза. Она не отвела взгляд, закусила нижнюю губу, а затем улыбнулась и развеяла купол. Как раз в тот момент, когда официанты подкатили тележки с заказом. «Думаю, это хорошее предложение, ваша светлость, и за него стоит выпить». Тот же парень, что брал у нее заказ, мигом понял желание клиентки и наполнил наши бокалы бордовой жидкостью. «За наше сотрудничество, за него, герцогиня», — обозначил я улыбку. «И за вашу красоту». На ее щеках появился легкий румянец. «Этой лисе надо было в актерской труппе выступать, собирала бы тысячи поклонников». Мы чокнулись бокалами и выпили. Возможно, спустя несколько минут тишины, которые были отданы вкусной готовке этого заведения, произнес я, что, возможно, не поняла Дарья, улыбнувшись. «Возможно, тот пункт, о котором вы говорили, герцогиня, я добавлю в список, когда-нибудь». Хозяйка горы вновь засмеялась, а на лицах людей, которые нас вновь стали подслушивать, отразилось недоумение. «А вы, оказывается, щедры, ваша светлость», а затем шепотом, с улыбкой добавила, «я подумаю об этом, когда-нибудь, но ничего не обещаю».